Глава 18. Эпилог. Теплый воздух был ласков и неподвижен. В вышине разливалась лазурь небес. Лениво плыли к далекому горизонту легкие, похожие на клочки ваты облака. Из похожих на птичьи клетки цветочных вазонов струились голубые, желтые, алые, золотые цветы нежнейших оттенков и тонов, о существовании которых Джон не успел забыть. Порой возле них останавливался какой-нибудь старик, озабоченная домашняя хозяйка или юноша, державший под руку свою смешливую подружку. Постояв и полюбовавшись на цветы, они снова продолжали свой путь, становясь красивее и лучше. Заглушая гул улицы, чистыми голосами пели птицы, на башне парламента гулко отбивал время большой Бен. Джонни Николс с трудом выбрался из такси и, расплатившись шофером, медленно поковылял вверх по мраморным ступеням. Часовой с подчеркнуто бесстрастным лицом отдал честь и отворил тяжелую шарнирную дверь. Войдя, Джонни Николс оглядел просторный вестибюль, по обеим сторонам которого выстроились ряды массивных, внушающих к себе почтение дверей. В дальнем конце вестибюля, под огромной винтовой лестницей, над широким выпуклым барьером, похожим на те, какие встречаются в банках, висела табличка «Машинописное бюро», стол справок. Он заковылял к барьеру. Костыли неестественно громко стучали по мраморному полу. «Очень трогательное и мелодраматичное зрелище, Николс», — подумал он машинально. Зрители недаром заплатили свои деньги. С полдюжины машинисток, словно по команде, перестали бить по клавишам и, не скрывая любопытства, широко раскрытыми глазами глядели на раненого. К барьеру подошла стройная рыжеволосая девушка в форме женского вспомогательного корпуса, но без тужурки. «Чем могу вам помочь, сэр?» В ее спокойном голосе, в голубых глазах было жалостливое участие. Взглянув на себя в зеркало, висевшее позади девушки, Николс увидел вытертую тужурку, надетую на серый рыбацкий свитер, выцветшие запавшие глаза, валившиеся бледные щеки, и мысленно усмехнулся. Не нужно быть доктором, чтобы понять, что он очень плох. «Моя фамилия Николс, лейтенант корабельной медицинской службы Николс, явился по вызову. Лейтенант Николс, вы с Улисса?» — девушка затаила дыхание. «Да-да, разумеется, сэр, вас ждут». Николс взглянул на рыжеволосую, на остальных девушек, неподвижно застывших в своих креслах. В их глазах было напряженное изумление, смешанное с испугом, словно перед ними существо с другой планеты. Николсу стало не по себе. «Нужно подняться наверх?» Вопрос прозвучал неожиданно резко. «Нет, сэр». Девушка спокойно, без суеты, вышла из-за барьера. «Они... словом, им известно, что вы ранены», — проговорила она, как бы оправдываясь. «Сюда, через вестибюль, прошу вас». Девушка улыбнулась, придерживая шаг, чтобы приноровиться к неуклюжей походке раненого офицера. Постучавшись, она отворила дверь и сообщила кому-то о его приходе. Когда Николс вошел, бесшумно закрыла за ним створку. В кабинете находились три человека. Единственным, кого он знал в лицо, был вице-адмирал Стар. Тот вышел навстречу молодому офицеру. Он показался Николсу состарившимся и усталым, хотя с последней их встречи не прошло и двух недель. «Как вы себя чувствуете, Николс?» — спросил он. «Вижу, ходите вы не слишком-то быстро. К самоуверенности и фамильярности, столь пошлой и неуместной, примешивалась заметная нервозность. Присаживайтесь». Адмирал подвел Николса к длинному тяжелому столу, обитому кожей, за которым под огромными простынями настенных карт сидели два человека. Стар представил их вошедшему. Один из них, рослый и грузный, с красным обветренным лицом, был облачен в парадный мундир с нашивками адмирала флота, одна широкая и четыре средних. Второй, низенький, плотный человек с седыми, отливающими сталью волосами и спокойными, мудрыми старческими глазами, был в штатском. Николс тотчас узнал пожилого, да его и трудно было не узнать, видя почтительность к нему обоих адмиралов. «Морское министерство поистине оказывает мне честь», — подумал молодой офицер, подтрунивая над собой. «Такие приемы устраивают не для каждого, но, похоже, начинать беседу им не хочется». Николс не сразу сообразил, что присутствующие потрясены его видом. Наконец седоволосый кашлянул. «Как нога, дружок?» — спросил он. «Похоже, далеко не в порядке». Голос его был негромок, но в нем чувствовалась сдержанная властность. «Все не так уж плохо, сэр, благодарю вас», — отозвался Николс. «Через 2-3 недели смогу вернуться к своим обязанностям». «Вы получите 2 месяца отпуска, мой мальчик», — спокойно произнес седоволосый. «А хотите и больше». Он чуть улыбнулся. «Если кто-нибудь спросит, скажите, я велел. Сигарету?» Взяв со стола массивную зажигалку, седоволосый прикурил и откинулся на спинку стула. Казалось, что он не знает, о чем говорить. Внезапно он поднял глаза на Николса. «Как добрались?» «Превосходно, сэр. Со мной повсюду обращались, словно с очень важной персоной. Где только я не побывал. Москва, Тегеран, Каир, Гибралтар». Губы Николса искривились. «Обратно ехал с гораздо большим комфортом, чем туда». Помолчав, глубоко затянулся сигаретой, взглянул на собеседника, сидевшего напротив. «Однако предпочел бы вернуться домой на борту Сируса». «Несомненно», — едко заметил Стар. «Но мы не в состоянии угождать всем и каждому. Мы желаем узнать из первых рук, что же произошло с конвоем FR-77 и в особенности с Улиссом, и не хотели бы терять времени». Николс впился пальцами в край стула. В душе его вспыхнул гнев. Юноша понял, что сидящий напротив него пожилой мужчина внимательно следит за каждым его движением. Сделав усилие, молодой офицер взял себя в руки и, вопросительно подняв брови, посмотрел на седоволосого. Тот утвердительно кивнул.